Мне вот сказали, что ты там все коды доступа поменял. Что, бывшего капитана поймали? К сожалению, пока нет. Так что насчет кодов доступа? Ты можешь меня начать пытать или попытаться сделать нейрокопирование, но я тебе сразу скажу, это полный бред. В то время, когда туда летали, я находился в лечебной капсуле. Что там произошло и кто поменял коды доступа, я без понятия. Можешь у любого, кто там находился, спросить. Не было меня там и что там произошло, не знаю. Просто кто-то очень хочет меня сделать виноватым. Допустим, а в бункере ты бывал? Всего один раз. Нам запрещалось приближаться к нему и общаться с умниками оттуда. А почему они говорят, что ты их избивал и заставлял работать? Вранье это, я никого из них пальцем не тронул. Чего они тебя тогда так боятся? Не знаю. Приведи их сюда, обсудим. Они все вчетвером утверждают, что ты совсем не тот, за кого себя выдаешь. Ну а кто я тогда? Они утверждают, что ты агент под прикрытием. Агент чего? Вернее, кого? Мне вот тоже это интересно. Не знаю, кто такой бред несет, но я простой техник. Ты не знаешь, случайно, простой техник, кто взломал почту графа и отправил всем письма с описанием артефактов древних. Первый раз слышу об этом, и потом, я техник, а не хакер. Впрочем, такую версию я уже слышал от одной ненормальной дамочки на корабле. Ты о его сестре? Она его сестра. Дальняя вроде, я сам точно не знаю. Не знаю, кто она на самом деле, но именно она была подружкой профессора и могла знать коды доступа от бункера. Так что насчет смены кодов доступа я бы поинтересовался у нее. Поинтересуемся, как только поймаем. Меня интересует судьба одного разумного, находившего на корабле. Это кого же? Вот его, и отправил ему на нейросеть запись с моего допроса с участием Линни и Лины. Он жив? Не помню, надо проверить. Ответил он, и я понял, что врет. Поквитаться хочешь? У нас старые счеты, и он не был пленником на корабле, как я. Это я уже понял. Я не знаю, как долететь до планеты, но могу показать сам бункер и предлагаю обмен. Ты его прикончишь или отдашь мне, а я тебе помогаю добраться до бункера. Любой раб стоит кредов, а хороший раб — хороших кредов. Готов отработать свой долг за него и за себя. Он на время задумался, а потом сказал, «Варлок, ты не представляешь, кто перед тобой стоит». «Кто же?» Ответил ему аварец у меня за спиной. Чемпион второго флота по боям без правил. Мне только что прислали запись боя. А мне можно запись? Держи. А я все понять не мог, почему граф его приковал к кровати. Не так ли зверский красавчик? Вот только я не чемпион. Меня дисквалифицировали. Так что тебе неверно сообщили. Но бой же ты выиграл. Нет. Бой я проиграл. Я вот думаю, сколько мне заплатит флот за тебя. Могу 100% ответить на этот вопрос, ни кредо не заплатит. Как сказал граф, мы все официально мертвы, а флот не выкупает тело погибших. А корпорация, где ты в лиге дрался? Он тебе рассказал, что за меня корпораты готовы заплатить, но только за живого. Рассказал. Корпораты хотят, чтобы кто-то притащил меня к ним, а уже на месте они меня бы прикончили, после чего заявили, что были готовы заплатить только за живого, а раз я уже теперь не живой, то никакой сделки не будет. Слышал я о таком. Неужели ты думаешь, что они за меня готовы заплатить миллион или сколько они там обещают? Я что, похож на богатого наследника? Не особо. Отдай мне его, и я честно отработаю долг. Кого его? Линни, того, кто тебе рассказал про это. У тебя точно потери, и тебе нужны разумные сейчас. Желающих попасть ко мне на станции хватает. Могу отработать в качестве техника. Расскажи мне лучше, как ты попал в лигу, у тебя ведь был контракт с флотом. Так же, как и сейчас. Попал в рабство, а потом меня продали туда. Чего так? Почему не заставили отрабатывать долг как техника? Так, судья на той планете решил. В лиге всегда нехватка бойцов. На какой планете? На планете, где находится корпорация и лига. А в полиции как оказался? С флота отправили, дослуживать контракт. По-моему, ты мне все врешь. Простой техник, как ты утверждаешь, но и в лиге успел отличиться, и где только не побывал. Чудеса какие-то. Граф прилетает на станцию, и с ним сразу начинают происходить такие же чудеса. Вначале кто-то рассылает от его имени письма с предложением приобрести артефакты древних. Потом стыковочный модуль выходит из строя. Вчера ты оказался у меня в камере, и сразу пропадает связь в половине помещений. Ты не находишь это странным? Нет. Это простое совпадение, как я мог все это сделать, будучи прикованным к койке. Мне вот самому интересно. Думаю, тебя ко мне специально прислали. Тогда уж не к тебе, а к графу, к нему ведь я попал, а не к тебе. Да кого интересует этот граф? Он так, мелкая шестерка на побегушках, ушастого. Но тогда, получается, я прилетел сюда ради ушастого, но никак не тебя. С ушастым я и сам разобраться могу, и без чьей-то помощи, но попал ты ко мне. Это простая случайность. Вот не верю я в такие случайности. По этому вопросу тебе лучше к умникам обратиться, они лучше меня смогут это объяснить. Уведи его обратно в камеру. Варлок не сильно подтолкнул меня стволом винтовки и показал в сторону выхода. Стало понятно, что наш разговор закончен. «Тебя за что дисквалифицировали?» — спросил он, пока открывалась дверь моей камеры. Сказали, что не подчинился судье, и аннулировали результат. «Заходи», и, немного подумав, добавил, «ты честно победил». В его глазах я прочитал уважение. В глазах остальных сопровождающих читалось «это же». Вернувшись в каюту, я задумался. Честно говоря, не думал я, что так влипну. Судя по всему, Алана поделилась своими подозрениями насчет меня с профессором, они находились в одной лодке, и секретов у них друг от друга быть не могло. Профессор поделился этой информацией с Валоем, ну а Валой, в свою очередь, поделился информацией уже с тремя младшими коллегами, находившимся вместе с ним в одной камере. С этим все было примерно понятно, непонятно было, что они задумали и зачем заявили, что я их избивал. Пытаются таким образом меня слить и всем заявить, что мы не вместе. Так зря стараются, Линни наверняка уже поделился информацией, что мы находились в колонии вместе или здесь что-то другое. Обиделись, что отказался с ними бежать. Хотели меня подбить на побег, чтобы я раскрыл свои истинные возможности, а не получилось. Этот, который меня кормил, наверняка не просто так получил по физиономии. Можно понять, почему они заявили об этом там, на корабле, но сейчас что? Одни вопросы, и нет ответов. Кажется, что-то я упустил. Ладно, забудем про умников.